Глава 17. Целая богиня пожаловала ко мне в гости. Хотя богиня эта дамочка сама себя назвала. Никаких доказательств своей божественности она покуда не предъявила. Я тоже могу назвать себя императором мира, но это не сделает меня сильнее или могущественней. С другой стороны, очевидно, что она куда сильнее пиявки или прозрачной Дэнни. Те сущности даже облик свой не могли стабильно поддерживать. А здесь полное ощущение, что рядом со мной настоящая женщина, только невероятно привлекательная. Тепло и упругость тела, запах кожи – абсолютное и стопроцентное соответствие. Подозреваю, что сущность рядом со мной очень сильная и оттого чертовски опасная. А что же черти что? Неужели даже ему эта дамочка не по зубам? В любом случае, пока непонятно, как от нее избавиться. Придется тянуть время. «Простите, богиня», — говорю. «В прошлый раз я не успел разглядеть вас во всей красе. Обстоятельства были немного хлопотные. Чем обязан вашему чрезвычайно приятному визиту?» «Твоя душа горела так заманчиво, что я не могла удержаться и зашла на огонек», — хихикает богиня. Окончательно понимаю, что сейчас мы не в обычном мире, а в каком-то мираже. Ощущения настолько странные, словно находимся во сне, и все окружающее видно через толщу воды или какую-то пленку. Сосредоточься, и объект воплотится так, как ты его представлял. В противном случае он останется нечеткой тенью. Поднимаюсь со спальника. Мирантис никак не пытается удержать меня. Неторопливо подхожу к пологу шатра и отодвигаю его в сторону. С той стороны — пустота. Белый фон, словно текстуры не загрузились. Два упругих полушария упираются сзади в мою спину. Богиня скрещивает руки у меня на талии, словно играя со мной. Делаю глубокий вдох. «Подумаешь, тебя тут лапает целая богиня. В первый раз, что ли?» Чувство очень похоже на то очарование, которое источало при встрече с Тайсой. Но почему-то мне кажется, что Мирантис сдерживает свои силы. Надави она чуть сильнее, и я потеряю разум, превращусь в пускающего слюни идиота. Я нужен ей в сознании, и от этой мысли становится немного легче. «Жаль, что не могу оказать должного гостеприимства», — говорю. «У нас тут все по-походному. Даже чая предложить не получится». «Ты хочешь чая?» Чувство присутствия девушки за спиной мгновенно пропадает. Была и нет. Оборачиваюсь и вижу, в центре шатра появился крепкий деревянный стол, а на нем самовар, отполированный до блеска. Богиня теперь не обнажена, а одета в эффектный экзотичный пеньюар. И это нисколько не облегчает мне задачу, скорее наоборот. «Я пришла, чтобы предложить тебе сделку, Шурик», отвечает богиня на мой немой вопрос. «Хоть ты сейчас и находишься в моей власти, вредить тебе я не намерена. Это не в моих интересах». «А разве у нас не конфликт интересов?» Осторожно интересуюсь у нее. «У нас с тобой? Брось!» Смахивает собеседница невидимую слезу. «Вражда у вас с моей жрицей, с Тайсой. И только с ней. Я же лично не имею никаких предубеждений против тебя и твоего поселения. По крайней мере, пока не имею». «А это не противоречит друг другу? То, что я враг Стайсы, а она ваша жрица?» Удивляюсь. «Попробую объяснить тебе, как это все работает», — качает головой Мирантис. «Говоря по существу, жрецы и жрицы существуют, чтобы усиливать нас, богов и богинь этого мира. Вы называете нас сущностями. Приносить нам новую паству, новых верующих. Тот жрец, что увеличивает влияние своего бога, хороший жрец. Работает это и в обратную сторону. Стайса поначалу принесла мне немало пользы, но потом...» «Разочаровала. Заключаю я». «Перебивать богинь вредно для здоровья», — кокетливо грозит мне пальцем собеседница. «Я учту». Вежливо склоняю голову. «Дерзкий», — говорит богиня. «Из таких получаются хорошие жрецы». «Так вот, Стайса не способна унять свою гордыню. Она амбициозна, но глупа. Все время думает только о личной власти. Я дала ей второй шанс, но и он ей не помог. Я уже было хотела покинуть этот кластер, но тут увидела один маленький, но яркий огонек». Она кладет подбородок на ладони, с прищуром смотря на меня. «Поэтому я спрошу прямо. Шурик, ты станешь моим главным жрецом?» «Главный жрец, да?» «Отличное предложение. Просто, мать его, изумительное. От одного жертвоприношения у меня уже глюки идут сплошняком. А тут целая богиня, которая, как я убедился на собственном опыте, совсем не прочь пустить своей пастве кровь. И весь этот безумный цирк она предлагает возглавить мне. Вот это я понимаю. Карьерный рост. От простого игрока до лорда, а теперь до целого главного жреца». «Угу. Закачаешься от дальнейших перспектив». Так и подмывает задать вопрос Мирантис. «Кем вы видите меня через 5 лет?» «Это, конечно, большая честь. Начинаю я, стараясь скрыть волнение. Но, как вы сами понимаете, это не решение одного дня. Я имею в виду, роль жреца — это большая ответственность». «О, я вполне понимаю». Мирантис улыбается, как будто знает что-то, чего я не знаю. «Но, думаю, ты справишься лучше, чем Стайса. К тому же у тебя уже есть опыт управления поселением. Это вполне сравнимо». «Сравнимо, но не одно и то же. Управление людьми и управление верой — это разные вещи. Возражаю я. Тем не менее, ты не отказываешься». «Мне выставили ультиматум. Самый простой и без особых прикрас. Либо становишься на место Стайса, либо...» «Кнут пока не показали. Обходится пряником. Но он наверняка появится, если я взбрыкну». «Может, и не стоит отказываться», — подсказывает внутренний голос. «Мирантис выглядит очень привлекательной союзницей. Более чем. И союз может стать куда ближе при моем положительном решении. Зато Спарта станет намного сильнее, обретя такого покровителя. Целая богиня станет за нас. Хотя, что я лукавлю, лично я стану сильнее. Вопрос, какую цену за это надо заплатить». «Вы так и не сказали, в чем будут заключаться мои обязанности. Уточняю». «Все очень просто», — смеется она. «Заботиться обо мне. Первым делом накормить. Я очень голодна из-за этой никчемной девчонки. Наверняка среди твоих рабов найдется пара ненужных душ. Неужели ты пожалеешь их для своей богини?» Мирантис кокетливо облизывается. «Как насчет времени на раздумья?» «Правда в том, что, становясь сильнее сам, я буду больше зависеть от Мирантис. Быть могучим рабом капризной стервы — тот еще жизненный путь. Вопрос, как бы мне выкрутиться сейчас?» «Над такими предложениями долго не думают», — хмурится богиня. «Ты же понимаешь, милый, богиню нельзя кормить обещаниями, богиня хочет кушать сейчас». «Так каков будет твой положительный ответ?» — усмехается Мирантис, приближая свое лицо ко мне. «Оглушительный треск заставляет богиню резко отпрянуть от меня». «Какого?» «В пологе шатра появляется дырка, а в ней острие моего дзяня. Отверстие расширяется до самого пола». «Ах ты дрянь белобрысая!» — шипит моя собеседница. Ее прекрасное личико перекошено от ярости. Вдоль разреза по ткани шатра расползается чернильное пятно. Оно пожирает ткань, и та словно тлеет и отваливается кусками. Когда стена практически исчезает, в открывшийся пролом шагает... женская фигура. Ее тяжелые пластинчатые доспехи покрыты следами трещин, сколов и опалены огнем. За ее спиной вьется длинный алый плащ. Блондинистые, фактически платиновые длинные локоны выбиваются из-под шлема, а лицо скрывает фарфоровая безликая маска без отверстий для глаз. «Как ты смеешь вторгаться сюда?» — восклицает Мирантис, чье тело окутывает белоснежный дым, формируя обтягивающее элегантное платье. Встав из-за стола, она идет навстречу фигуре. «Подожди здесь, милый мой. Всего 5 минут, и мы продолжим наш диалог», — мило улыбаясь, говорит мне богиня. Вскинув вверх руку, она создает светящуюся точку, которая превращается в десятки копий, летящих в девушку в доспехах. Миг, и обрывки шатра, пропитанные чернильной тьмой, поднимаются в вихре, создавая вокруг той непроницаемый купол, в который ударяют сияющие копья. Грохочет волна взрывов. Я едва удерживаюсь на ногах. «Ты не имеешь здесь силы, дрянь!» — вопит Мирантис. «Я сожру тебя!» Ее невозмутимости как не бывало. Изящные ноготки богини превращаются в длинные хищные когти. Она бросается вперед на врага, но девушка легко отбивает мечом ее удары. «Жиралка еще не выросла!» Звучит в ушах призрачный звонкий голос, от которого моя голова начинает кружиться. Девушка в доспехах вскидывает меч и рассекает Мирантис на две половинки. Богиня распадается надвое, превращаясь в две черные пиявки, которые тут же сливаются друг с другом и уносятся вдаль. «Ты об этом пожалеешь!» — визжит она издалека голосом, уже мало похожим на человеческий. Воительница подходит ко мне и кладет мне на грудь ладонь в латной перчатке. «Просыпайся, Соня!» Легким толчком она вышвыривает меня из непонятного места. Последнее, что я вижу, это удивленное личико Амари, которая с любопытством заглядывает через отверстие в стене шатра. «Мать моя женщина!» — восклицаю я, резко поднимаясь из спального мешка и ошалело оглядывая свой шатер. Возле меня склонился Сквидвард. Рядом со мной столпились Малой, Майор и Мышь, а на полу рядом с ложем, прямо за их спинами, загадочной улыбкой стоит Амари. «Что с вами, мой лорд?» — обеспокоенно спрашивает наш доктор. «Вы хорошо себя чувствуете?» «Сейчас да», — говорю я. «А что произошло?» «Меня позвали охранники», — рассказывает он. «Сказали, что вы кричите во сне и не реагируете на попытки вас разбудить. Потом прибежала эта девушка». Малой подхватывает рассказ и тычет в сторону Амари. «И попросила отдать ей твой меч. Сказала, что черти что ее попросил. Сначала мы приняли ее за сумасшедшую, но ты все не приходил в себя». «Вы все правильно сделали», — говорю. «Считайте теперь ее моим советником по непонятным явлениям». Девушка при этом скромно опускает глаза. «Пожалуй, я объясню это позже. Сейчас нам всем надо выспаться. Расходитесь по своим местам, утром идем на штурм». Оставшись один, я оглядываю свою грудь. На ней отпечатался ожог в форме ладони. «А черти что, как оказалось, горячая штучка». Вдруг проносится в моей голове. Я не могу сдержаться и хохочу, так что в палатку снова заглядывают охранники. Жестом показываю, что все в порядке. Сегодня, пожалуй, одна из самых жарких ночей в моей жизни. Богиня не прибила, дебафа от ее появления, похоже, тоже нет. Пора возвращаться к мирским делам, прямиком к осаде. С первыми лучами солнца начинается сражение за крепость. Во главе отряда тяжело и неторопливо движется крытый таран. Работяги Мустафы и новобранцы с натугой продвигают колоссальную конструкцию к воротам. На земле, чтобы сдвинуть подобную малышку, потребовалось бы два или три десятка физически крепких мужчин. Благодаря же системе нам удается сократить это количество до восьми. Непосредственно перед тараном движется фаланга, пристроившись вплотную к его крыше. Солдаты выставили щиты по бокам и готовы к любой неожиданной вылазке со стороны защитников крепости. За ними широкой дугой следуют валькирии, вооруженные плюмбатами и нашими запасами гранат. «Спарта! Вперед!» — командую я, находясь среди пехотинцев. Честно говоря, я не планировал проводить штурм так рано. Тактика выманивания врага из крепости прекрасно себя показала. К тому же у нас есть дальнобойное орудие в виде мыши, которое способно превращать в пылающий ад постройки внутри крепости, тогда как нам за это ничего не будет. Но вчерашний визит Миранти заставил меня пересмотреть свои планы. Стайса внутри крепости. А поскольку со мной ее покровительницу ждал облом, то эта парочка вскоре возьмет в оборот защитников крепости. И тогда мало не покажется никому. Я помню француза из ее прежнего отряда. Этого парня едва свалили мы вчетвером. Что будет, если Стайса начнет приносить жертвы и усилит кабанятников? Похоже, нам снова придется ее опередить. Наш отряд уверенно продвигается к стенам. Над ними все чаще мелькают головы защитников. Очевидно, они поняли, что теперь начнется настоящая жара. В фалангистов и таран летят первые камни, снаряды из прощей. Они глухо стучат по крыше тарана, не нанося ему никакого урона. Но с пехотой дело обстоит иначе. «Фаланга! Щиты поднять!» — зычно командую я. Ряды солдат слаженно поднимают свои щиты, формируя что-то вроде классической римской черепахи. Снаряды теперь стучат по щитам, отскакивая от них и падая на землю. Не зря мы отрабатывали все эти схемы с майором. Сами защитники на стенах пока выглядят не слишком воинственно. В основном это кнехты, но видны люди в каком-то тряпье, Очевидно, на стены согнали всех рабов. Прощами они пользуются хреново, но за счет количества людей удается достичь большой плотности огня. Самих всадников пока не видно, и это настораживает. Так что я не хочу отводить пехотинцев на безопасное расстояние. Одна вылазка нескольких наездников, и они перебьют тех, кто прячется внутри тарана, да и само орудие могут повредить. Наконец, таран подъезжает вплотную к воротам, и обслуга оттягивает тяжелое бревно назад. Бах! Таран сталкивается с воротами. Трещит древесина, а вместе с ней дрожит и частокол. Частота падающих снарядов все увеличивается. А! Замечаю, как одному из солдат, высунувшему свою голову из-под кромки щита, прилетает камнем точно в лицо. Мощи снаряда хватает, чтобы обратить всю физиономию в кашу. Сомневаюсь, что после такого вообще живут. Игрок Радан мертв. Твою мать! Я был готов к потерям, но каждая смерть подобна удару. Не по самолюбию, а по физическому состоянию. «Собраться!» — ору я. «Щиты держим!» Новички, чувствуя себя в безопасности, расслабились, очевидно, сочтя себя богами войны во плоти. Вот и последствия. «Плюмбатами! Пли!» Бах! Валькирии резво сокращают дистанцию до стен и закидывают по навесной траектории дротики на ту сторону. Попасть на такой дистанции трудно, но на стене раздаются стоны боли, а обнаглевшие защитники на какое-то время прячутся. «Черт! Сука! А-а-а!» Крики и визги столь оглушительные, что даже мы внизу их можем услышать. Практически без перерыва летит вдогонку и вторая волна дротиков. Новый вой и оры с матом, только теперь в нашу сторону летит и ответка. Одну из девушек сбивает с ног, две другие валькирии отскакивают. Пехотинцы из фаланги пытаются прикрыть метателей своими щитами. На них обрушивается шквал камней. Игрок рыхлый, мертв, мертв, мертв. Три смерти бьют набатом по моим ушам. Сжав челюсть, я делаю глубокий вдох. Бам! Ворота уже держатся из последних сил. Становится очевидно. Еще один-два удара, и мы сможем ворваться внутрь. Зажигательными! Пли! А это значит, что пора перейти к финальному аккорду нашей атаки. На неожидающего подобной схемы действий неприятеля летят десятки горшков с жиром, а сразу за ними мышь швыряет несколько фаерболов. Пламя тут же охватывает верх стен. Кричат горящие заживо игроки. Посчитав, что мы и дальше будем посылать в них дротики, они наверняка прикрывались только щитами. А вот зажигательная смесь стала, мягко говоря, неприятным сюрпризом для обороняющихся. И как раз в этот момент таран наносит новый удар. Бах! Ворота проламываются внутрь, бревна, что поддерживали их изнутри, трещат и заваливаются в стороны, открывая нам дорогу в поселение. «Фаланга в бой!» Вынув дзянь из ножен, я веду воинов за собой. Двумя колоннами пехота врывается в крепость. Прямо в полыхающий ад из дыма, пыли и пламени. Никто не уйдет обиженным. Не сейчас, когда пролилась первая кровь воинов Спарты. Не теперь, когда последнее препятствие, что разделяло нас, сломлено. Бросив последний взгляд на валькирий, которые уже не боясь подходят вплотную к стенам, я прохожу вперед в ворота. «Ты была права. Все это время права». Голос сурового подавлен. Он понуро смотрит на мягко улыбающуюся жрицу. Стайса подходит к мужчине и берет его ладони, покрытые мозолями, в свои нежные руки. «Я знала, что ты все поймешь и примешь мою сторону». Ее улыбка сводит с ума. Блеск глаз вынуждает сердце биться через раз. «Но я все равно проиграл. Как и предостерегал меня Джо-Джо, я подвел его». Сурово и обессиленно садится перед ней на пол, позволяя жрице гладить его всклокоченные пыльные волосы. «Вовсе нет». Вкрадчиво шепчет она. «Он не принял твою идею, не дал других бойцов помощь, не усилил тебя, обрекая на провал. Именно Джо-Джо первым нанес тебе удар в спину, а не ты. Так стоит ли тогда следовать за ним и дальше?» «Да, действительно. Все это его вина. Он первопричина. Он лорд. Он не мог не знать о моих намерениях. Он предатель». Завороженно заявляет Суровый. Его глаза блестят странным блеском, тем же самым, что и глаза Стайса, неприкрытые маской. Она улыбается, довольная собой. Ее труды не прошли напрасно. Не сумела окрутить лидера поселения? Ну так и что? Зачем ей сдался такой неудобный партнер, если вот, протяни руку, и он падает в твои объятия? Она подтачивала его уверенность, его преданность, его страх перед лордом. Именно она вбила клин среди лидеров-восточников. И она же пожнет наибольшую выгоду, пока те будут грызться. Осталось дело за малым. «Идем за мной, мой воин. Я помогу тебе возвыситься и занять то место, которое ты заслуживаешь». Искренне смеется Стайса и Суровый поднимает на нее свои глаза. «Да, ты, как всегда, права», — произносит он, и они вдвоем скрываются в покоях жрицы. Там, где на столе уже лежит связанная бывшая наложница Джо-Джо, смотрящая на происходящее с ужасом и отчаянием. Стайса с улыбкой берет в руки нож. «Подойди ближе, будущий лорд», — говорит она.